Я возродился на перекрестке двух дорог, двух тоннелей, глухих, прямых и ведущих куда-то из темноты в темноту. На самом перекрестке тускло помаргивал светлячок-фонарик, в естественность происхождения которого я не верил. Я осмотрелся, потрогал стены тоннелей, прикоснулся к шершавому полу. Больше информации здесь не получить, если не двинуться куда-то вперед. И лишь после того, как я это понял, я вдохнул. Светлячок замерцал, и постепенно это мерцание вошло в такт с моим дыханием. Интересно. Глава 5. Закрытый горизонт. Голые стены катакомб создавались руками. Не какой-то машиной и не естественным течением подземных вод, а именно руками. Кирка, долото, молот, стены, пол, сводчатый потолок. Все носило следы того, что здесь, прямо через монолитную скалу, пробивались руками и только руками. Первое, что пришло мне в голову: раз это катакомбы, то нужно искать из них выход на поверхность. Из этого логического построения слегка выпадал светлячок, услужливо прилетевший, чтобы я не оставался во тьме. Но мое горло еще болело от перерезавшего его недавно ножа, а ступни все еще чувствовали, как сгорают, пекутся на раскаленных камнях. Так что логика пока хромала. В мозгу выжженными вертикалями стояли чужие, неизвестные символы, которые я старался повторить хотя бы мысленно, запомнить до момента, когда я сумею их записать. Как бы топорно я сейчас не соображал, привязку на местность получить стоило. Я посмотрел, в прямом смысле, на все четыре стороны, но разницы в них не увидел. Вообще, получалось, что на этом перекрестке мне никак на местность не привязаться, ни камушка не положить, ни зарубки не сделать. Светлячок не коптил, так что идти по стопам великих кладоискателей тоже не получалось. Клок волос, если только с головы выдрать. Поиграв немного с этой мыслью, я отложил ее реализацию на время, когда уж совсем припрет, и двинулся в первый попавшийся тоннель. Не угадал. Светлячок дернулся было за мной, но потом отлетел обратно и буквально потащил меня другой дорогой. Он чем-то напоминал собаку, тянущую хозяина на поводке в ведомую только ей, нужно только ей сторону. Поводок отсутствовал, в остальном сходство полное. Что мне оставалось делать? Не спорить же с единственным источником света. Я пошел за ним в надежде, что он заведет меня в ловушку. Зачем такие сложности? Если здесь есть ловушки, то достаточно оставить меня без света, и я сам прекрасно себя угроблю. Шли мы недолго, хотя, как всегда, в замкнутых помещениях чувство времени подводило, но недолго. Впереди сначала забрезжил свет, а затем коридор плавно расширился в большой неосвещенный грот, на этот раз естественного происхождения. Я даже посмотрел назад, пытаясь оценивать, в какой момент я упустил переход от естественной пещеры к искусственному тоннелю. Наверное, это произошло совсем недалеко, где-то в десятке другом метров из тупичка, выходящего из этого грота, сделали бесконечный, по моим меркам, тоннель. Светлячок продолжал мерцать в такт моему учащенному дыханию, послегка слабее, чем раньше. Я поднял руку, пробуя до него дотронуться. По крайней мере, он от меня не шарахнулся, что для первого знакомства, наверное, неплохо. Но и садиться ко мне на руку не спешил. Я шагнул вперед. Краев грота я не видел. Судя по наклону стен, вряд ли он поражал своими размерами. Но и крохотным его точно нельзя было назвать. Я шагнул, двинулся вдоль стены, потом, что не очень представлял, куда идти, потускневший светлячок счел свою задачу проводника исполненной и просто следовал за мной. Отходить от стены и терять ее из виду не хотелось, не зная конфигурацию и размеров грота. Поэтому я просто шел, касаясь стены левой рукой, в надежде выйти на дальнейшие подсказки. Не случайно же спутник притащил меня именно сюда. Тусклый, экономящий энергию светлячок не освещал почти ничего, кроме небольшого пятна в несколько метров вокруг меня. Пятно шершавого пола, стена, к которой я жался, и все. Глубины грота скрывались во мраке, так же как и потолок. Я уверен, что свод где-то наверху, и недалеко, потому что никаких сквозняков, никакого движения воздуха не чувствовал. Воздух вроде и не затхлый, но и не свежий, без признаков того, что откуда-то тянет, его движение не ощущалось. Через несколько минут, 30 метрами стены позднее, я наткнулся на дверь. Вот дверь я здесь ожидал увидеть в последнюю очередь. Что и от кого закрывать, от кого и зачем загораживаться. Тишина вокруг, ни единой души, и темная бездушная дверь, запертая дверь. Я проверил, я подергал. Светлячок еще потускнел, словно предупреждая. то ли о том, что я что-то делаю неправильно, хотя, скорее, все было проще, его ресурс заканчивался. Что-то я делал не так, где-то не туда повернул. Меня сюда привел огонь. Кто-то создал эти коридоры, создал светляка, каким-то чудным образом встречающего вновь прибывших. Других-то светляков я здесь не видел, только этот, единственный. Кто-то склепал эту дверь, не склепал, вырубил из монолитной скалы целый блок, чтобы запереть проход. Куда? Вырубил дверь, запер ее, привел меня к ней и оставит здесь, в темноте. Что-то я делаю не так, проговорил я негромко. Все равно я здесь один, почему бы и не поговорить с самим собой. Светлячок чуть дернулся и загорелся чуть ярче, словно ожидая продолжения. Я снова протянул к нему руку, выставил вперед ладонь, предлагая приземлиться, передохнуть. Куда идти, не знаю, как дверь отпереть не знаю, что делать дальше не знаю. Наверное, стоит для начала поискать воду. Раз уж у меня появился молчаливый слушатель, то почему бы и не выгрузить на него свои заботы. Светлячок снова дернулся на звук моего голоса, сделал небольшой пируэт и зашел на посадку, прямо на мою ладонь. Он оказался обжигающе холодным. В самих тоннелях и в гроте было прохладно, но даже комфортно, ни жарко, ни холодно. Поэтому неожиданный холод маленького источника света меня испугал. Я с трудом удержался, чтобы не отдернуть ладонь. Светлячок, впрочем, быстро потеплел и разгорелся поярче. «Ты еще вдобавок и вампир?» – спросил я насмешливо. В нее явно был встроен какой-то механизм подзарядки от тепла, по большому счету. Я с удовольствием обменял бы кроху тепла тела на возможность осветить путь, но это случилось внезапно. То ли реагируя на слова, то ли на интонацию, светлячок слетел с ладони. Может, он планировал это сделать еще до того, как я его обидел. «Ладно, не держи зла», — сказал я миролюбиво. Светлячок сделал еще один пируэт и двинулся в темноту. Ему держаться за стеночку нужды не было, поэтому он полетел напрямик. Выбор – остаться без стены в качестве ориентира или остаться без единственного источника света однозначно пал в сторону летающей иллюминации. Впрочем, риск оказался невелик. Светлячок пролетел напрямик метров 20, уперся в другую стену, думаю, просто срезал путь через грот. В этом месте вместо двери в стене темнела ниша, маленький бассейн, в котором недвижимо стояла вода. На краю кто-то оставил маленькую каменную чашу, совсем крохотную, может на 2-3 глотка. Получается, светлячок действительно что-то понимал, только он отреагировал не на укор, а на желание найти воду. «Ну, травить меня незачем», – пожал я плечами и взял чашку, зачерпнул воды и притронулся к ней сначала одними губами. Меня смущало, что вода стоячая, я не видел источника, из которого наполнялась ниша, и не видел, куда она утекала. С другой стороны, это не значило, что их не было. Вода, на всю глубину, прозрачно переливалась в свете крохи проводника, на дне что-то блестело, но сначала я хотел разобраться с тем, можно ли ее пить. Губы не жгло. Я еще раз прикоснулся к воде губами и чуть сжал их, захватив 1-2 капли, пробуя воду на вкус. Вкус оказался противным. Я пожевал воду во рту еще раз и понял, что не прав, вкус нельзя назвать противным. Его попросту не существовало. Абсолютно безвкусная нейтральная вода. Я лизнул воду в чашке языком. «Попробуешь?» Я приподнял чашку ближе к светлячку, предлагая ему разделить мой риск отравиться в первый же день прибытия в новый мир. Светлячок дернулся и на всякий случай отлетел подальше, вверх, практически к самому потолку, тем самым наконец осветив свод, метров 7 высотой. Скальные стены сходились в неровную поверхность, где-то выше, где-то ниже, никаких сталактитов, просто неровный потолок грота. Возникало ощущение, что этот грот – просто перекресток дорог, удобное место с водой и дверью. Ничего особенного. Я решился и сделал глоток. Пить хотелось не сильно, но нужно знать, пригодна ли эта вода для питья вообще. И лучше выпить немного, пока еще не хочется пить, чтобы к моменту, когда жажда припрет в полной мере, быть наготове. Знать, могу ли я рассчитывать на эту воду. «Хорошо, пить ты не будешь, я понял», — сказал я светлячку. Пить он точно не хотел, более того, видимо, с водой был вообще не в ладах. «Тогда покажи, что здесь есть еще интересного». Светлячок спустился пониже, заняв привычную высоту, но лететь куда-то еще не торопился. Похоже, в экскурсоводы он не нанимался. «Поесть бы чего?» – вопросительно намекнул я. Возможно, он реагировал только на прямые запросы. Вода, еда, кровать. Светлячок целеустремленно полетел вперед, не забывая мерцать в такт моему дыханию. Прекрасно, с Вергилием, похоже, разобрались. В наставники он, конечно, не годился, но проводником оказался хоть куда. Да и сбрасывать светляка со счетов как наставника я бы тоже не спешил. Нравилась мне его уверенная молчаливость, спокойствие и невозмутимость. Многим бы поучиться. На этот раз путь оказался подлиннее. К концу маршрута светлячок стал мерцать чаще, показывая, что мое дыхание участилось. Разогрелся от ходьбы. Это мы с ним еще бегать не начали. У светлячка было странное понимание еды. Он довел меня до абсолютно нового грота, в котором было влажно, сыро и как-то даже неуютно. Наверное, поэтому в сам грот светлячок залетать не стал, остановившись, как вкопанный, в полуметре от входа. Но этого хватило, чтобы он полностью осветил новое место. Грот с вьюнами. Вдоль стен кто-то выстроил нечто вроде каменных ящиков, в них насыпали даже не землю, а каменную крошку, которая постоянно стояла в воде. Из этой крошки вьюны и росли, толстые стебли, мясистые листья, лапки, цепляющиеся за шершавые стены. А там, где они не могли цепляться сами, им явно кто-то помог, выбив зазубрины в голой скале. «И вот ты мне предлагаешь это есть?» Почти осуждающе спросил я у светлячка. Ритм его мерцания, полностью соответствующий моему дыханию, на один такт сбился, прежде чем вернуться в норму. Переводя на человеческий язык, думаю, это значило что-то вроде задохнулся от возмущения и незаслуженной обиды. Или у меня, находящегося в одиночестве в целом мире, тихо начало плыть сознание, разговариваю с подсветкой, которая, к тому же, еще и чуть что надувает губки. После монахов и их проповеди этому можно уже не удивляться. Я вздохнул и потихоньку оторвал один листик, ближе к краю. Еда, как и вода, оказалась практически безвкусной. Меланхолично пережевывая листок, глотать его сразу точно не хотелось, его вообще не хотелось глотать, а хотелось скорее выплюнуть, но это я пока не проголодался, я осмотрелся. В углу стояла каменная чашка, теперь больше напоминающая тарелку, и наполненная каким-то порошком. Рядом с ней на стене была выбита стрелка, символ однозначный. Это, туда, все понятно. Только вот с количеством как разобраться, я пожал плечами и взял одну горсть. Верхним пределом точно было то, что насыпали в чашку, но, когда и кто ее насыпал, и сколько эти растения могут прожить без подкормки, рисковать не хотелось, поэтому я для начала ограничился одной горстью, рассыпав его поверх мокрой каменной крошки, постепенно растворится. Идея с этой кустарной гидропоникой была понятна. Теперь только надо понять, где найти этот минерал, который выбрали в качестве подкормки. Наверняка ведь не случайно. Еще сообразить, откуда они притащили это растение изначально. Хотелось бы иметь резерв и найти хотя бы соль. Я повернулся к светлячку, уже намереваясь срочно двинуться на пополнение стратегических запасов минеральных удобрений, но сдержал себя. Вопросы множились, и из пустоты темноты мир вокруг вдруг начал обретать насыщенность, даже избыточную для первого получаса в новом мире. Нужно было расставить приоритеты. Воду и какие-никакие калории мы нашли. Едой, конечно, это называть мог только кто-то совсем просветленный, юмор светлячка я оценил, но немедленный голод мне теперь тоже не грозил. Что дальше? Оружие, инструменты? Наугад спросил я. Светлячок чуть подлетел, потом двинулся в одну сторону, плавно смещаясь то влево, то вправо, иногда вверх или вниз. Такие движения скорее характерны больше для противоракетного уклонения, чем для осветительных приборов, но выглядело красиво. Особенно если к этому приплюсовать его постоянное ровное мерцание в такт моему дыханию, создающее практически немедленный импринтинг, как у матери к ребенку, впервые нашедшему грудь. Впрочем, далеко он не улетел, развернулся по дуге и полетел практически в обратном направлении, но и тут не ушел далеко. Дернулся назад, потом вправо, и даже вроде влево, хотя, судя по всему, уже по инерции, сдавшись чуть раньше. На него посмотреть, оружие и инструменты тут валялись на каждом углу, и он просто не знал, куда, собственно, меня проводить. Поэтому теперь он снова мерцал, чуть двигаясь в такт моему дыханию и собственному мерцанию, чуть выше, чуть ниже, чуть выше, чуть ниже. Я огляделся. Пусть будет молот, наверняка пригодится. Молот, или молоток, вопросительно предположил я. Этот запрос понравился ему значительно больше, и он уверенно двинулся вперед, свернул на развилке. В одном из гротов уверенно ушел в один из не самых очевидных проходов. Естественные пещеры, лишь слегка выровненные руками людей, сменялись полностью искусственными, пробитыми тоннелями, перемежались гротами. Я увидел еще один боковой грот с растениями, но останавливаться не стал. В одном месте нашу дорогу пересекла подземная река, крохотный ручей, выходящий прямо из стены. Какое-то время этот ручей сопровождал нас, а потом ушел в сторону. Видно, что созданной им пещерой кто-то воспользовался, чтобы создать очередной тоннель. Интересно бы было пойти дальше, по тому тоннелю, который шел за этим ручьем, но пока что я решил не отвлекаться. На этот раз путь занял немало времени, и только сейчас я понял масштаб этих катакомб. В одиночку, без проводника, без света, я бы бродил здесь вечность. Масштаб этих катакомб был сравним с тем мертвым туннелем, прорытым червем. Только там светлячка у меня не было, как и еды, воды и подсказок. Туда не вернуться. В какой-то момент, в еще одном гроте, я увидел дверь, остановился, стараясь понять, что написано рядом с ней. Светлячок притормозил, идя у меня на поводу, но раскачивался из стороны в сторону, показывая, что путь еще далеко не закончен. Знаки этой письменности для меня ничего не значили. Я даже не мог понять, слова это, буквы или просто кто-то нарисовал картину рядом с дверью, и дверь вновь была заперта. Около того места, где у нормальных людей мог бы быть замок, была выбита небольшая ниша, в которой аккуратно лежало три каменных ядра, небольших, но разных по размерам. Рядом, в самой двери, услужливо темнели три отверстия, на этот раз одинаковых. Ребус, загадка, наверное, можно открыть. Что будет, если я ошибусь? Ну, допустим, еще такое же ядро, только размером побольше, упадет с потолка, не мы заперли, не нам открывать, так ведь? Спросил я одобрение у проводника, он продолжал покачиваться. Решай сам, но мы еще не дошли. Я отложил этот ребус на потом, и последовал за светлячком дальше. Я почувствовал, что мы на подходе, потому что светлячок начал замедляться. А еще впереди я увидел свет, первый свет помимо светлячка, какой я здесь повстречал. В этом гроте медленно, почти незаметно, тек лавовый ручей. Я, по-прежнему абсолютно обнаженный, сначала отскочил назад. Воспоминания о том, как именно в такой лаве я совсем недавно сгорел заживо, еще не стерлись из памяти. Не просто не стерлись, а даже неожиданно поразили меня своей свежестью. Я среагировал даже раньше, чем понял, что сделал глупость. Лава здесь оказалась под полным контролем. Ее небольшой ручеек выдавливался из стены, в самом ее низу, наполнял овальный бассейн, и утекал дальше, куда-то в недра. Жар был, но не сильный. Спасало относительно небольшое количество лавы, которая удерживалась в бассейне. Осторожно ощупывая ступнями поверхность, я подобрался поближе. В полуметре пол оказался уже слишком горячим, впрочем, возможно, я перестраховывался. Но как-то к лаве они подбирались, не случайно ведь здесь это все. Я огляделся. Конечно, это была кузня. Каменная наковальня, на которой лежал молот. Полностью литой, один кусок железа, и рукоять тоже. Похоже, опять мир, у которого проблемы с деревом, или с фантазией. Какие-то инструменты, часть каменные, часть заменена на стальные. Кто-то прошел здесь долгий путь, просто чтобы создать целую кузницу практически из ничего. У стеночки лежала стопка каменных дощечек, плиток. Лежали аккуратно сложенные в холодке. Похоже, проблему с обувью кузнец не решил. А эти плитки как раз позволяли подобраться к источнику жара поближе, хотя бы на время, чтобы расплавить железо. А железо, они тоже где-то нашли, там, в тоннелях. И вон тут кучку камней, небрежно сложенных на каменной чаше и подозрительно напоминающих необработанные алмазы, они тоже нашли где-то там, в тоннелях, которые прорубались здесь тысячелетиями, голыми руками, камнями и лишь потом, киркой, сделанной в этой кузне, год за годом, камень за камнем. И где тогда они все, эти чудо-гномы, просто ушли и оставили мне светлячка? Как найти хозяев тишины? Глава 6. Святилище. Думаю, мне понадобится недели только для того, чтобы поверхностно осмотреться, не изучить каждый закоулок, а хотя бы узнать, что эти закоулки существуют. Я встречал еще двери, всегда запертые, с надписями на незнакомых, чуждых языках. Что было еще интересней, все эти языки оказывались не только неизвестными, но и разными. Пока я не увидел ни одного повторения. Одна дверь, один язык. Что именно в них сказано, в этих надписях. Это могли быть предупреждения, могли быть приглашения войти. Если знаешь как, если знаешь язык. В какой-то момент я набродился вдосталь. Что день, что ночь в этом месте, все одно, но меня начал морить сон. А вот светлячок, подзарядившийся в кузне, у лавового источника, парил вокруг достаточно бодро. «Где бы поспать, не подскажешь?» – спросил я. «В принципе, я видел на маршруте пару мест, где можно прикорнуть, но надеялся, при местном размахе, на что-то поудобней. Как ни странно, он вернул меня к одному из гротов с гидропонными растениями. Растущие в полной темноте, неприятно бледные и какие-то неопрятные, они, тем не менее, оставались пока единственным найденным здесь источником пищи. Поужинать перед сном, безусловно, хорошая мысль, но где можно упасть?» Светлячок чуть мотнулся из стороны в сторону, реагируя скорее на звуки моего голоса, и продолжил путь. Прямо за поворотом, следом за гротом, он завис над небольшим закутком. Прямо на скале лежали иссушенные стебли тех самых вьюнов. Кто-то бережно складывал их, устраивая себе здесь что-то подобное лежбищу. Но с момента, когда эту перину кто-то последний раз обновлял, явно прошли годы. Стебли, листья, что бы это ни было, превратились в труху, рассыпающуюся от прикосновения. «Энда», — протянул я, ощупав королевское ложе, — «а каких-то альтернатив нет. Тут что, все на трухе спят? Если это так, то предыдущий посетитель в этой гостинице побывал годы, если не десятилетия назад, и постель после этого не перестилали». Светлячок неторопливо облетел меня вокруг, словно осматривая меня и бормоча. «Ну не знаю, сможем ли мы что-нибудь предложить особам королевской крови». Потом все-таки неторопливо полетел прочь, в стиле «покажу», конечно, еще местечко, для себя берег, но подойдет ли оно господину. «Если ничего не найдем, придется спать на полу и нарвать новых стеблей на будущее, пока они еще просохнут, чтобы хотя бы отдаленно походить на постель». В конце концов светильник притащил меня еще к одной двери, очередной запертой двери. Разница была лишь в том, что надпись, выбитая на стене, была выбита теми буквами, которые я узнавал. Фронсанимиинуа. К сожалению, этот язык на земле был давным-давно мертв, а мне бы хоть с живыми то разобраться, так что латынь я не знал. На самой двери разместилось 4 каменных кнопки, которые, зная ключ, нужно было нажать в определенном порядке. Рисунки на каменных кнопках картины не проясняли. Маска, хоть этот извечный символ лицедеев можно было определить однозначно. Такая классическая маска. Второй рисунок изображал ворота. Хотя, может и раскрытую книгу, определить сложно. Третья пиктограмма больше всего мне напомнила значок пара. 3 волнистые линии снизу вверх, но над ними почему-то лежал человечек. Людоеды готовят мясо на пару, на четвертом просто стояла точка, прямо в центре. Ну, с учетом того, что точка стояла и в самой фразе, думаю, она пойдет последней. 16 вариантов, это только если использовать надо все 4 кнопки, а так даже больше. А сколько у меня попыток, кто-нибудь может сказать, как бы ни оказалось, что одна. Может, знаешь последовательность? Покосился я на светлячка. Ты же тут уже бывал. Светлячок размеренно мерцал. Это хорошо. Это значит, что я не нервничаю. Одновременно это значило, что помощи от него ждать не стоило. Я покачал головой. Встретить тут практически родной язык и не суметь его прочитать. Стыд и позор. Надо же. Ладно. Фронс. Фронт. Фронтон. Вход. Дверь. Тут вроде дверь есть. Или это книга. Не точка точно. Да и не человечек на пару. А вот маска, может быть. Маска, лицо, фронт, лицо и дверь, аниме, анимация, движение, может, дыхание, может парящий человечек, это дыхание, януа, без понятия, ну не январь же, и того слишком много вариантов, и ни одного, толкового, дверь для дыхания, это рот что ли, кнопки с ртом тут не было, ничего похожего, фронс, либо дверь, либо маска лицо, дверь дышит януа, плохо, маска дышит морозным январем, на французском есть аниме, живой, одушевленный. Может это не про движение, а про жизнь? Парящий человечек символ жизни? Сонливость забылась. Светлячок мерно мерцал, и хотя бы не мешал. Фронсаними януа. Лицо живое януа. Точка. Понятия не имею, что это значит, но тогда книга ворота, это януа. Может, януа, это книга, или ворота. Проход, лицо живое вход. Возможно. Я посмотрел на потолок. Выглядел он вполне цельным. Не похоже было, что с него на меня могло что-то упасть. Если что и прилетит, то со стороны двери. Поэтому я махнул светлячку в сторону и сам отодвинулся к краю. Если дверь рухнет на меня, или из нее посыплются отравленные дротики, то я вроде как не под ударом. Прикоснулся к кнопке с маской. Светлячок, кстати и не подумавший никуда отлетать, тревожно замерцал, словно музыка в фильме ужасов. Сейчас, я замер. Светлячок предупреждал об ошибке, или это просто барабанная дробь. Лишь потом дошло, светлячок ни о чем не предупреждал, это мой пульс ушел в галоп. Маска. Кнопка нажалась с большим усилием, и сбоку это делать было крайне неудобно. Но и подставляться под сработавшую ловушку не хотелось. Парящий человечек. Ворота. Точка. Я отдернул руку. Не потому, что в нее полетели дротики, а потому, что услышал первый посторонний звук за весь день в этом мире. Скрежет открывающейся двери. Придется, похоже, учить еще и латынь. Второй раз может так и не повезти. Дверь медленно, но уверенно распахнулась наружу, в коридор. Какой-то механизм, в котором мне тоже предстояло разобраться, чтобы поставить ее на место. Внутри не обнаружилось сокровищ 40 разбойников. Лишь небольшая келья. Светлячок уверенно влетел внутрь, и я последовал за ним. Низкое ложе, на нем та же труха. Все равно придется перестилать. В углу аккуратно составлены таблички, на этот раз похожие на глиняные. Но надписи на них не было. Все надписи были на стенах. Лабарьет патиенте амня винцунт. Прямо напротив входа. Тут как раз понятно. Слово «лабор» тащило за собой все остальное. Работа. Наверняка что-то вроде «труд сделает тебя человеком». Или «труд и терпение перетрут все». Или не все, а только свернут горы. Светлячок замер у маленькой ниши в стене, скорее выемки, потом влетел в нее и приземлился. Видимо, его законное место. Около выемки была выбита надпись «Lux Veritatis». Ну, люкс – это точно свет. Так что пока будем считать, что надпись звучала «Место для лампочки». Законное, которое мой спутник и занял. И так по всем стенам. Везде латынь. Может, еще что-то из раннего итальянского или французского. Ничего, что я мог бы сходу распознать. Отдельные слова казались знакомыми, но ни одной цельной фразы я не прочитал. А глиняные таблички, похожие, использовались здесь вместо матраса. Хоть какая-то изоляция от холодного камня. Так я и заснул, на низком ложе, сметя труху на пол и пообещав себе прибраться здесь завтра, разложив под себя таблички, голый. Укрыться было нечем. Дверь осталась открытой. Светлячок мерцал в своей норке, все медленнее и слабее по мере того, как я засыпал. Проснувшись, я задохнулся от ужаса, вновь оказавшись во тьме. Пульс подскочил до предела, и тут же светлячок не просто заполыхал, а даже соскочил со своего места и начал кружиться у меня над головой. Он просто притушил себя, перейдя в экономный режим, пока я сплю, и все. Но это хорошо показывало, насколько мне не хотелось вновь оказаться в полной темноте чужого мира. Самые рутинные вещи занимают слишком много времени. Убраться, натрескаться листьев, подкормить растения, высыпать им вдобавок собранную с лож труху, в качестве биодобавки, плоть к плоти, дойти до питьевой воды, попить, нарвать достаточное количество стеблей и уложить их на просушку в кузне, недалеко от лавы, чтобы не спать здесь неделю на глиняных дощечках. Я начал задумываться о набедренной повязке, но потом отложил идею с плетением. Нужно расширять знания об этом месте. У меня не так много времени, а тут, я чувствовал, можно найти множество ответов на мои вопросы. Знать бы только, где искать. Хотелось узнать так много. Тут жили люди из разных миров, это очевидно, жили тысячелетиями. Тут жил древний римлянин, и может быть, даже кто-то с земли после него. Сюда попал я. Это очередной мир, не являющийся простым, еще одним миром в цепочке случайностей. Это узел. Здесь появляются только ходящие между мирами. Они жили здесь тысячелетиями, и каждый из них делал здесь что-то, для себя, для тех, кто придет за ним. Уходил и возвращался. Узнавал в других мирах что-то новое, и эти знания оседали здесь. Надо только найти к ним доступ. Светлячок, формулировки с простыми проекциями важны. Отведи меня к другим людям. Светлячок безмятежно мерцал, не двигаясь. Либо здесь не было людей, либо я неправильно задавал вопросы. Хорошо, иначе. Каждый ходящий между мирами когда-нибудь умирает. Даже в таком мирном месте, как это. Как бы редко он здесь ни бывал, это время все равно приходит. Но я не видел ни одного скелета. Возможно, они за закрытыми дверьми, но римская дверь открыта, и за ней нет скелета. А в то, что древний легионер дожил до моего времени, я не верил. Может быть, Погибая, мы не оставляем следов. Светлячок, друг любезный, покажи мне место, где находится последний, кто здесь был. Был и остался. Светлячок закачался. Видимо, вопрос ему не понравился. Или не понравилась формулировка. Но все-таки он полетел вперед, к ближайшему по смыслу возможному ответу, я так надеялся. Снова пришлось идти долго, очень, больше часа, наверное, я уже начал задумываться, не заклинило ли светлячка моими вопросами, и он просто тащит меня куда-то в неизвестность, лишь бы я не задавал новые. Встречались ответвления, маленькие подземные ручейки, двери с незнакомыми надписями. Сколько же здесь было дверей, сколько народу побывало здесь когда-то, но в конце концов, мы пришли, я понял это сразу, этот грот был огромен, и освещен самостоятельно, тонкие струи лав стекали по стенам, видно было, что давным-давно кто-то потратил уйму усилий, чтобы удержать эти потоки, провести их по каменным канавам, в управляемом русле, развести по полу пещеры, а затем отправить дальше. В одном месте камень прохудился, и на полу застыла лавовая лужица. В своем быстро растущем списке дел я отметил, поправить. Вся пещера состояла из саркофагов. В два ряда, вдоль стен, дальше и дальше, стояли каменные гробы. На большинстве из них крышки были закрыты. На каждом, еще одна надпись на чужих языках. Я остановился, пораженный размером пещеры, и количеством похороненных здесь. Но светлячок тащил меня дальше. До последнего, кто здесь был, мы еще не дошли. Некоторые крышки отодвинуты, но внутри таких саркофагов пусто. Мне захотелось открыть один из запертых, просто чтобы проверить, есть ли что в них. Но светлячок вел меня вперед. На одном из саркофагов выбита надпись «Валиет Мимар Сисмей». Мимар – память. Тут покоился тот, на чьем ложе я спал этой ночью. Валиет Мимар – долина памяти, узнаю потом. Но светлячок летел дальше. Мой соплеменник был здесь не последним. Последний нашелся позже, почти у самого края пещеры. Не так уж тут и много места осталось, склеп придется расширять. Это оказался единственный скелет, который я здесь увидел. Я знал, что это означало. Он не стал ложиться в саркофаг сам. Сидел у его стенки, прислонившись, со склоненной головой. Умер спокойно. Рядом лежала лишь небольшая кирка. Наверное, он был совсем стариком, когда почувствовал, что его время пришло, и пошел сюда. Традиция, либо он просто не хотел обременять своего наследника необходимостью тащить сюда его кости. Возможно, он и эту токерку тащил с собой из последних сил. Может, думал, что успеет еще что-то сделать где-нибудь неподалеку. Может быть, и успел. Я осторожно перенес сухие кости, одну за другой, несколько все равно рассыпалось в прах. Это не годы, скорее столетия. Хотя лава тут кругом, и место сухое. Ну хорошо, даже пусть десятилетия. Получается, здесь, во всех этих катакомбах, никого не появлялось уже десятилетия. Никого, кто смог бы похоронить последнего умершего. Интересно, чтобы задвинуть крышку, пришлось воспользоваться киркой, как рычагом, что поднимало вопрос, как ее вообще эту крышку туда подняли. Наверное, раньше здесь все-таки появлялись и не по одному, и не по двое. Что поменялось? Надпись на саркофаге не говорила мне ничего. Что-то, напоминающее клинопись, сверху вниз, строчка за строчкой. Надо сказать, что этот скелет постарался над своей эпитафией. Клиньев было много, наверное, на пару страниц текста. Может быть, у них не развита письменность, есть, но не оптимизирована, и одна мысль у них занимает десятки строк. Может, здесь всего-то и было что-то вроде «я жив», «покуда живы мои труды», а все остальное завитушки. Я положил кирку поверх крышки. Потом передумал и забрал ее себе. Инструмент есть инструмент, он точно мне еще понадобится. Дел не в проворот. Я повернулся, собираясь в обратную дорогу. Со всех сторон от стен, скрывавшиеся раньше в лаве, взлетели другие светлячки. Значимо меньше, чем количество саркофагов здесь, но много. Десятки. Мой светлячок ревниво описывал круги над моей головой, показывая, что место уже занято. Его собратья не настаивали, лишь покачивались, вместе со мной провожая в закрытый саркофаг моего предшественника. Значит, тут есть кому встретить новичков. Но судя по тому, что это единственное место, где я увидел других светлячков, давно, очень давно они никому здесь не светили. Святилище постепенно превратилось в склеп. Что же, будем это менять. После того, как я понял, что помощи ждать неоткуда, мое отношение к этому месту поменялось. Вряд ли получится побыть здесь просто гостем. Нужно подворачивать рукава и браться за работу, чтобы сделать рубашку, у которой можно подвернуть рукава. В голове выстраивался список дел, приоритетов, задач. Уже подходя к римской спальне, я неожиданно подумал, что, наверное, до меня тут тоже жили люди не глупые. Возможно, не надо городить велосипед. Наверное, можно хотя бы узнать, что они считали приоритетным. Скажи, чем надо заняться дальше? Спросил я. Светлячок тихо плыл рядом со мной, не реагируя. Чем занимались здесь те, кто был до меня? Долго занимались, перефразировал я. Светлячок уверенно ускорился и повернул на ближайшем перекрестке. Если я думал, что до этого меня водили по длинным коридорам, то теперь я понял, что это не так. В какой-то момент проводник вывел меня в коридор, который практически не разветвлялся. Даже двери закончились, и по нему мы двигались все дальше и дальше. Иногда коридор переходил в естественные пещеры, когда они заканчивались, снова начинался прорубленный тоннель. Он шел все дальше и дальше, как мне показалось, немного поднимаясь все выше. Только надписи на стенах, то слева, то справа. Иногда часто, наверное, здесь провели больше времени, где-то очень редко, одна на полчаса пути. Надпись на латыни воспринималась уже как родная. «Гутта цават лапидем». Наверное, это означало «ты на правильном пути». Больше идей не было. В конце коридора, до которого мы шли очень долго, не нашлось ничего. Просто тупик. Лежала кирка, долото, молот. Я вздохнул. Через тернии к звездам. Найду, как это пишется, там точно где-то астра, и выбью где-нибудь здесь, вдоль коридора. Хотя можно и по-русски. Новые времена, новые жители, не стоит жить одним прошлым. Я вздохнул еще раз и взял в руки кирку. Вся вечность впереди. Глава 7. Бастион. Так храм оставленный, все храм. М. Ю. Лермонтов. Кирка в руке больше 15 минут сильно прочищает мысли, упорядочивает. Но тут есть одна хитрость, нужно изначально взять правильный ритм. Если попробуешь взять скалу нахрапом, то тебя не хватит даже на эти 15 минут. Если попробуешь быть слишком активным, то будешь слишком сильно вовлечен в процесс прорубания этого бесконечного коридора, оттуда, туда. Вся его длина, весь коридор, который прорубили поколения до меня, подсказывали мне, что не нужно торопиться. Важнее двигаться медленно, но постоянно. Наверное, те надписи на стенах на всех языках Вселенной это и значили: иди, вгрызайся в скалу, но помни, что ты стоишь на плечах титанов, ты стоишь на плечах вечности позади, и впереди у тебя тоже вечность. Просто иди, и тогда ты дойдешь. Скалывай кусок скалы, один за другим, и тоннель приведет куда надо. Если и не тебя, то кого-нибудь после тебя, кого-нибудь, кто закроет крышку твоего саркофага. Что было понятно, насколько медленно я здесь двигался, достаточно сказать, что только на третий день я вообще задумался о том, что куда-то надо девать породу. Ответ лежал по дороге, в ближайшую пещеру. Она шире тоннеля и место там нашлось. Даже хорошо, мелким щебнем я подровнял кое-где пол. Взмах, удар, не отбить руки. Когда появлялась хоть какая-то щель, я вгонял в нее клин, и пытался расшатать, отколоть, вырвать из скалы хоть какой-нибудь цельный камень. Большая удача, сразу отколоть целый камень. Обычно от скалы отлетала лишь мелкая крошка. Символы множества миров укладывались у меня в мозгу. Даже не понимая их, я пробовал их запомнить. Нашел в одном из тупиков, на дне медленного ручья, небольшие залежи глины, наделал сырых табличек. Написал на них те вертикальные лозунги с булыжников каменного мира. Без лавы они не смотрелись. И я быстро понял, что помню немного. Хорошо, если одну целую фразу и несколько отрывков, отдельных символов. Но я старательно их переписал. Потом хотел обжечь дощечки, но передумал. Этот язык мне неизвестен, и мне неизвестно, что за надписи с тягами стояли в мертвом вулканическом мире. Может быть, именно они и привели его к гибели. Вспоминая те монолиты, оглядывая стены этого убежища, а начинал тихо верить в силу правильно написанного слова, и не зная значений, не хотел делиться незнакомым знанием. Я уничтожил эти таблички, и написал те же символы снова, переписывал раз за разом, пока не уверился окончательно, что я не вспомню ничего больше, но и не забуду, что вбил себе в память. Не забуду достаточно долго, пока не доберусь до бумаги, и не смогу записать их для самого себя и покопаться в том, что я смогу вытащить из этих обрывков. Я стал быстро запоминать, за последнее время изучив столько языков, получил много практики. Поэтому я продолжил. Собрал все надписи на латыни, которые нашел, и запомнил их, точно так же, выписывая их на глиняные дощечки, заучивая их в длинных переходах. Их и уничтожать не надо было, поэтому я просто складывал дощечки и брал новые, периодически возвращаясь к архивам, если мне начинало казаться, что я забывал что-то из уже изученного. Виасацра, что-то о сакральности, святости. Диусипсисефицит, первое слово это начало бога из машины. Диус екс машина, бог из машины, сейчас фраза приобрела новый смысл, но раньше ее использовали проще. Это всего лишь когда механизм поднимал на сцену бога, когда драматург не знал, как выпутаться из проблем в сценарии, в который, наверняка сам себя и загнал. Этот механизм поднимал бога, тот быстро решал все проблемы актеров на сцене, или пояснял недалеким зрителям всю глубину пьесы и ее тайные смыслы, и сваливал занавес. Так что во фразе «что-то про бога» запомнить, потом найти. Больше всего меня волновала латынь, которая оказывалась начертана рядом с чужими языками. Возможно, римлянин что-то понимал и пытался сделать перевод, тогда тем более их надо запомнить. Fructus temporum – это я понял. Временный фрукт. Скоропортящийся продукт – нет. В красивом изложении это – плод времени. Фраза нашлась у одного из лавовых источников, где рядом с лавой тек ручеек. Из ручейка поливалась маленькая делянка с растениями. Растения росли, причем хорошо росли. У них была и вода, и тепло, и даже немного света. Росли куда-то во тьму, в высоту, вверх пещеры, которого не было видно, и на который, отметил я себе, обязательно нужно забраться, посмотреть, нет ли там еще проходов. Там и нашел я этот скоропортящийся фрукт, плод времени, и фрукт нашел, несколько маленьких неспелых плодов, которые, видимо, вызревали здесь крайне медленно, вызревали, и если их никто не срывал, падали в подготовленную внизу делянку, с водой и мелким щебнем. Некоторые, наиболее везучие, прорастали. Поесть тут оказалось нечего, я собрал несколько косточек, которые не попали по назначению, положил в воду, в надежде, что они не засохли окончательно. Пусть растут, пост нубила сол, солнце в конце, пост, после, после солнца, на закате что ли, хотя слово в середине, после чего-то взойдет солнце, допустим, после ночи. После ночи, солнце, красиво, поэтому похоже, или после тьмы, солнце, еще красивее. Когда я более или менее вытащил все, что смог, из латыни, я перешел на совсем чуждые языки. Обидно было понимать, что, возможно, некоторые из них я и знаю, шанс не нулевой. Но все те языки, которые я знал только разговорный, письменных, всего несколько. Я мог знать язык, что был передо мной на стене, но даже не понимать, что это он. Но языков все равно было много больше. Они переплетались, кое-где я прямо видел попытки перевода с одного на другой, кто-то старался, делал заметки, отставлял подсказки. Любой из ходящих, знающих хотя бы пару языков из местных, был бесценен, потому что мог быстро продвинуться дальше в понимании надписей, открытии хотя бы части дверей. Я к таким не относился. Я не знал нормально даже единственный язык мира, в котором был рожден. Недоработка. Где-то они спускались до наскальной живописи, и это очень помогало. Вот солнце, вот символ рядом с ним. Хорошо, допустим, символ, значит солнце. Только если солнце обозначается символом, то у них не буквы, а иероглифы. И потом, ни этот иероглиф, ни похожего на них я не нашел больше нигде. Тупик. Мне нужно было время, а его, как оказалось, не хватало. Даже здесь, вместе без малейших намеков на искушение, без возможности поваляться в мягкой постели, лучше еще и не одному, без нормальной еды и возможности устроить застолье. Вода, полив растений, еда, удобрения, прорубание тоннеля. Самое лучшее, что я мог сделать, это исключить из всего этого тоннель. Но именно этого я делать не стал. Для меня это стояло наравне со священным обетом. Я видел, сколько километров тоннеля прорубили до меня, и не хотел подводить тех, кто годами двигал границу этого убежища вперед. Только на их упорстве оно вообще возникло. Это место нашей силы. Место, куда почему-то ходящие прибывали очень часто, значительно чаще, чем в любые другие точки. Место притяжения в этом пузыре вселенной, где сосредоточены наши появления. Долгими часами, махая кайлом, я представлял себе, как это выглядело в первый раз. Ему дико повезло. Но должно же к человеку хоть иногда приходить удача в этой бескрайней вселенной, во всем множестве ее реинкарнаций, хоть в каком-то из потаенных уголков бесчисленных планет. Думаю, ему дико повезло. Он появился не в темной замкнутом гроте, а где-то, в одной из пещер, где текла лава, и была вода. Возможно, были и какие-то растения, или хотя бы какой-то мох. У него был свет, у него была вода. Ему повезло неимоверно. Он смог быстро исследовать окрестности и понять, что замкнут там, в той пещере, навсегда. Оказалось, что мох может поддерживать его силы, или это все-таки было растение со съедобными листьями. Да неважно, пару недель он мог продержаться и на одной воде, а если бы нашел хоть какое-то подобие белка и углеводов, то сразу прыгнул бы вперед в своем развитии в этом мире. Он знал, сколько у него времени в этом мире, хотя бы примерно. Он закладывал здесь фундамент и заложил его правильно. Я не знаю, может быть, под его ногами уже хрустели кости его предшественников. Для одного это стало бы поводом сдаться и сложить руки. Для другого – мотивом действовать быстрее и решительней. Он не собирался сдаваться. Ручей с водой тек куда-то и откуда-то. Думаю, с него он и начал. Нашел камень, еще один. Попытался сделать первый инструмент, ободрав все руки и перепробовав кучу вариантов. За первое свое посещение этого места он сделал несколько удобных камней, возможно, какие-то подобия клиньев, и начал вгрызаться в скалу, вдоль ручья, пытаясь расширить проход, пытаясь увеличить ареал своего обитания. Время шло, возможно, он бывал здесь десятки раз, растил лианы вдоль стен, поливал их, размножал, отводил лаву от мест, где она мешала, искал проходы и пустоты в тех местах, которые оставались незанятыми после лавы, рубил тоннель вдоль ручья. Я не знаю, успел ли он найти железо, или это был кто-то из его духовных потомков, но он заложил основу, обтесал первый камень, придав ему вид рубила, клина, молота без рукояти. Я не знаю, лежит ли он в склепе, вряд ли, думаю, склеп появился здесь тысячелетиями позже, но он проторил дорогу, остальным стало легко, кто-то переплавил руду, кто-то сделал форму, кто-то понял, что воду к растениям можно подводить напрямик из ручья, другие, много позже, прорубили тоннели к новым пещерам и новым чудесам этого мира. Но он оказался первым, тем, кто начал, кто поднял камень и решил, что даже в этом мире можно выжить. Может быть, он видел миры и похуже, как я. Прорубая тоннель, то, что я считал своим основным занятием, я все время размышлял над тем, по каким принципам выбирается направление. Я видел, что чаще всего здесь следовали по тому, что предоставляла местность. Любая полость – это минус годы работы, поэтому ее использовали всегда, даже если она шла не вполне в изначальном направлении. Любой ручей, всегда тоннель двигался дальше вдоль ручья, потому что вода расшатывала камни, давала возможность где-то устроить обвал, где-то найти маленький, тайный, известный раньше только воде грот, слабину в скальной породе, которой давным-давно та самая вода уже воспользовалась. Даже потоки лавы здесь перебрасывали в новые русла, и иногда это давало возможность уйти на десятки метров в глубину, пока не обнаруживалось новое препятствие. Но общее направление было наверх. Видимо, те, что до меня, так же как и я сам, верили, что где-то наверху есть мир, солнце и жизнь. Не могли же местные растения появиться из ниоткуда. Не мог здесь воздух держаться бесконечно, практически с неизменным составом кислорода. Я чувствовал, что воздух рециркулирует, что им можно дышать, но ни раз не видел ни малейшего намека на то, откуда он приходит. Я искал, если только не был занят. Время уходит очень быстро, когда дел значительно больше, чем ты можешь успеть сделать. Тоннель, вырастить еду, поискать новые пути в катакомбах, заучить пару незнакомых слов со стены, вбить их себе в память крепче, чем кто-то вбил их в камень. Все занимало время. Я даже не пытался начать работать в кузне, понимая, что это требует и знаний, и еще больше времени. Думаю, я даже не до конца обошел все новые владения, и точно не до конца их запомнил. Вряд ли я заблужусь, даже в темноте, общие принципы расположения основных частей стали мне понятны. Но тут все еще оставалось много мест, куда я бы хотел забраться, но на это просто не хватало времени. Может быть, при следующем появлении. Сначала нужно хоть чуть-чуть разобраться с языками. Когда пришел зов, я был готов. После чехарды всех последних миров этот оказался первым, где я мог подумать, расставить приоритеты, понять, что делать дальше. Я закрыл дверь, разобравшись в ее механике. Изнутри, опустить камень в желобе, разблокировать дверь, закрыть дверь руками и поднять тот же камень, не открыть никак. Снаружи, 4 кнопки, правильная комбинация сбрасывала тот же камень из места, где он клинил дверь. Просто эффективно, на века, и только мускульная сила при закрытии. Вопросы еще оставались, но это работало, а делали можно было понять и позже. Я закрыл дверь изнутри, оставил светлячка в его Lux Veritatis. Пора двигаться дальше, для начала, за знаниями, а уж потом, за оружием. Возможно, это одно и то же. Глава 8. Непосредственный контакт. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Множество историй, коль желаешь, расскажу. Король Лишут, лесник. Память подобна населенному нечистой силой дому, в стенах которого постоянно раздается эхо от невидимых шагов. В разбитых окнах мелькают тени умерших, а рядом с ними печальные призраки нашего былого я. Джером К. Джером. Поведение можно изучать, контролировать и предсказывать, управляя средой, в которой существует организм. Голос звучал у меня прямо в мозгу, минуя слух. Интересно, вот так, в момент перемещения из одного непонятно откуда в другое непонятно куда, услышать по дороге, непонятно где, основное положение бихевиоризма. Лекция в самом разгаре, я явно не поспел к началу. Впрочем, и конец тоже не застал, голос утонул в ярком белом свете. Я прищурил глаза, чтобы не выжгло сетчатку. Зрение в любом мире пригодится. Не дышать, а глядеться. Каждая моя гибель вела меня к чему-то, позволяла узнать еще один мир, лучше адаптироваться к следующим. Я наклонил голову вперед, потупился, чтобы снизить яркость, и приоткрыл глаза. Чуть-чуть. Белые квадраты пола, едва видные полоски между ними, если бы не они, можно было бы посчитать, что весь пол – просто яркий белый свет, и решить, что ты по дороге в рай. Но полоски превращали белоснежный пол просто в красивый кафель с подсветкой. Извините, архитекторы. Я чуть приподнял голову. Это помещение искусственное, и меня угораздило попасть именно в него. В последнее время я перестал верить в случайности. Меня сюда затащило. Еще один центр притяжения ходящих между мирами, а вокруг него просто выстроили ловушку. Тюрьма мира островов. Вначале они просто убивали шагающих между мирами, отправляли их дальше, выгоняли. Монахи и лезвие, упершиеся в горло, не дай получить над собой контроль. Я сидел в позе воина, на коленях обнаженный. Это косвенно подтверждало, что я действительно попал в новый мир, а не всего лишь брежу. А то, управляя средой, управляем поведением, несколько сбило меня с толку. Передо мной в стене было окно. Комната за ним тоже не отличалась фантазией, абсолютная белая. За стеклом стоял ангел в белых одеждах, к тому же еще и блондинка, и ее кожа, судя по всему, очень нечасто видела солнечный свет. Кожа тяготела не к вампирскому тусклому оттенку ненавидящих солнце, а скорее к вариации седьмого поколения наследников голубой крови, которые для уверенности еще и скрещивались только внутри рода, получая при этом полный развал генов, закрепляя внутри наследников самые пагубные мутации, но при этом обретая необыкновенно тонкие, красивые черты лица. Ангел была прекрасна. Я едва различал белое на белом. Голубоватый оттенок кожи, пепельно-белые волосы, немного с искусственным отливом белого стена. Толстое стекло между нами выдавало себя только почти незаметными бликами. 10 секунд. Я поднял голову повыше и открыл глаза пошире. Не так тут и ярко, просто все белые. Она молча смотрела на меня, я на нее. Я вспомнил проповедника и монахов, почти физически ожидая, что сейчас она скажет. Обманщик погибает. Небесный суд, так сказать. Чуть наклонив голову в сторону, я посмотрел назад, стараясь не сильно шевелиться, не провоцировать. Кто-то был, на краю взгляда, мутное пятно, которое я не мог идентифицировать, не поворачиваясь назад, чего я пока делать не хотел. Не дышать. 20 секунд. Женщина что-то сказала. Наречия гладиаторов, легенды мира холмов, ритуальные фразы вождя, прячущийся где-то в глубине нейромедиаторов между синапсами модуль распознавания речи, подарок от робота из мира уставших от жизни лордов. Я не знал ее языка, но я понял суть того, что она сказала. Слишком быстро очнулся. Не успели. Он не дышит, заставьте его дышать. Слишком раннее пробуждение и боль смертей, которые приходилось от этого испытывать. Вселенная не дала мне забвения в тех мирах, зато дала возможность сопротивляться в этом. Кто-то приблизился сзади. Мне не нужно было поворачиваться, чтобы это почувствовать. Нельзя уследить за каждым движением каждого щупальца в тумане. Чтобы выжить в тумане, хотя бы недолго, тебе просто необходимо чувствовать пространство вокруг. Уна, Дуя, Слепой. Крошечные сладкие ягоды для бойца и спасительный ветер. Нам не одолеть весь путь, но, может быть, мы сумеем пройти каждую его часть. Не дать получить над собой контроль. Я упал на бок за мгновение до того, как абсолютно белая палка ударила в меня. Метили в живот, пытались выбить из меня дух, заставить глотнуть местного воздуха. Я не знал, что не так с этим воздухом, но с таким гостеприимством, и не собирался проверять. Палка оказалась как никогда кстати. Мир первобытного планктона и лишайников. Катакомбы. Тоннель червя и капли, которые можно слезать с пола, если рассчитать время. Пользуйся тем, что есть. Этого достаточно. Я перехватил палку в конце удара, провел ее еще чуть дальше, и вырвал из рук белого бойца. Тоже голубоватый оттенок кожи. Мир ангелов. Ну, видимо, в раю мне не рады. И этот ангел был в респираторе, что подтверждало мои подозрения. 30 секунд. Женщина сказала что-то еще. Обездвижить. Инъекция. Не получилось отравить через воздух, теперь будут колоть яд. Уверен, что это вновь замечательное снотворное, которое позволит меня обуздать, взять под контроль, остановить хотя бы в этом мире. Мир лиан, сжимающих и пожирающих мою плоть заживо, впивающихся в меня шипами, которые начинали высасывать кровь еще до того, как даже захватили меня полностью. Монстры в тумане, щупальца, выстреливающие из ниоткуда. Уволень, бьющий противника по ногам и роняющий его плашмя в пыль. Я подпрыгнул, как смог, из того положения, в котором был. Может, на полметра, вряд ли больше, для себя я сделал невозможное. Прыжок испуганного зверя. Прямо подо мной мелькнули несколько хлыстов, чье единственное предназначение было заарканить меня, спеленать, взять под контроль. Контроллеры недоделанные. Я подставил под эти хлысты только что обретенную палку, и их кончики закрутились вокруг нее вместо того, чтобы остановить меня. Уперевшись в эту самую палку, я встал обратно на пол и наступил ногой на один из хлыстов. В уголках глаз бойца, который держал этот хлыст, появилась усмешка. Художник, умерший ради чужого портрета, и отец, не сумевший поверить, что такое можно сделать добровольно. Обман, ловушка, пыль в глаза. Хлыст тоже отравлен. 40 секунд, и вряд ли у меня есть еще 10. Знаю я их яды, действуют моментально. Хлыст, палка, три бойца. Достаточно того, что есть в наличии. Вражда двух семейств из-за девушки-художника, которая ушла из жизни сама. Никто так и не понял почему, и я не смогу понять тоже. Но это не важно. Пользуйся тем, что есть. Пользуйся хлыстом и палкой, чужими бойцами и чужими смертями. Для той девушки смерть показалась выходом. Уверен, что она ошибалась, но показала путь. Не зря же я услышал эту историю в непонятном мире одиночек, живущих прошлым. Познай себя. Я выдернул хлыст из рук бойца, обжигаясь еще больше, и даже ускоряя поступление снотворного в мое тело. Но все же, без инъекции, оно действовало не так быстро, как им бы хотелось. Крутанул хлыст вокруг собственной шеи, и вокруг палки в руке. Тут ни за что было зацепиться, чтобы устроить себе веселицу. У них не было никакого летального оружия. Я не единственный, кто хотел от них улизнуть. Но у меня получится. Я рванулся в сторону бойцов, а не от них. Рванулся, что есть силы, словно вновь падал с того утеса, с которого так и не смог спуститься. Им бы от меня отпрыгнуть, но инстинкты охотников сильнее, и вместо этого они попытались меня схватить. Я проскользнул между ними, все еще разгоняясь. Не так много и нужно. Оставил в их руках палку, которую они инстинктивно сжали, прыгнул на третьего бойца, через него, сделав его перекладиной. И в последний момент, за мгновение до того, как хлыст натянулся, развернулся, чтобы удар пришелся по шее сзади. Меня не устраивало удушение, только перелом позвонков. Ангелы смотрели на меня с ужасом, а я практически с мстительным удовольствием чувствовал, как отключаются все части моего тела. Мгновенная смерть. Почти. Женщина прижалась к стеклу, и в ее глазах я впервые увидел что-то, кроме высокомерного равнодушия голубой крови. Ярость. Меня защищали истории всех миров. Кто вы такие, чтобы этому противостоять? Эпилог. Женщине всегда надо говорить правду. Прямоим, ярко выраженным, образе жизни холостяка, это легко. Если с улыбкой заявить, что на спутницу у меня лишь краткосрочные планы, то произойдет одно из двух. Либо она тоже ищет этим вечером чего-то подобного, и тогда мы хорошо проведем время вместе. Либо она мне не поверит. посчитает, что очень скоро ее обаяние, женская мудрость и шарм поменяет мое отношение к жизни, заставит безумно влюбиться, отдать руку и сердце в ее распоряжение. Не разубеждать же мне ее, не объяснять же мне, что образ жизни, отношение к новым знакомствам, скорость расставания и появление новых людей в моей жизни определяется темпом шагов между мирами, ритмом дыхания Вселенной, и образ жизни, и отношение к женщине определяется тем, кто мы есть, тем, чем мы занимаемся, тем, насколько мы привязаны к определенному месту, и насколько физически можем в нем удержаться, насколько крепко зацепился наш якорь на этой мели. Мой якорь сорвало давным-давно, но кто я такой, чтобы спорить с женщиной, которая верит, что я заблуждаюсь? При всей моих недостатках, я никогда не считал себя самоуверенным. Всегда можно посомневаться в своих действиях, в мотивах своих поступков, в тех ценностях, которые для себя принял. Особенно, если это увеличит шанс на еще один хороший вечер. Я погасил экран, сделал еще один хороший глоток из бокала, и улыбнулся брюнетке за столиком через три от моего. Она в компании, мужчины, женщины, но почему бы не улыбнуться красотке, совместить. Я смеялся над собой. Свет истины, надо же, как только светлячок не зазнался, ночуя вместе с таким названием. На лице красотки мелькнула легкая тень возмущения, и она отвернулась. Зрительный контакт не пошел. Наверное, моя улыбка показалась ей слишком самодовольной. Какой это улыбка, впрочем, и была. Я сам почувствовал. Просто не мог сдержать спесивой радости от того, что наконец-то получил доступ к интернету и возможности разобраться в некоторых, до сегодняшней поры непонятных мне фразах. Город пылал под нами миллионами огней, машин, окон, фонарей. Наверное, с этим городом придется попрощаться. Мне придется бывать в этом мире все реже и реже, и наслаждаться радостями столицы я смогу только по прибытии, а на остальное время найти нору, где моего исчезновения никто не заметит. Месяцы отсутствия трудно скрывать даже здесь, где никто не обращает ни на кого внимания. Но машина, стоящая на парковке многие недели, а то и полгода, все равно, рано или поздно, привлечет чье-то внимание. Но сейчас я только прибыл. Брюнетка избегает моего взгляда, зато девушка за соседним столиком не может удержаться, нет да нет, но ее глаза смотрят в мою сторону. Легкие, скользящие взгляды, обозначения, знаки. Знаки важны, этому научила меня та враждебная звезда. Или кто-то другой, может быть эта девушка, в любом случае, учиться никогда не поздно. Учиться и переучиваться, и контролировать, насколько я, это тот же я, что был какие-то несколько месяцев назад. Я заказал еще бутылку вина и второй бокал. Поднялся и подошел к девушке с двумя наполненными бокалами. Не усложняй, мир сложенный без тебя. Выпьем. Каждый раз мне приходится спрашивать себя, что Вселенная хочет мне сказать, отправляя меня в новый мир. И, пусть даже меня никто не направляет, пусть меня швыряет в пене прибоя голый хаос, статистически значимые величины, броуновское движение черной материи или прихоти черных дыр. Сам вопрос остается тем же. У всего должен быть смысл. Даже если смысла нет, мне придется его создать.